Дорогие радиослушатели, мы желаем сегодня продолжить разбор третьего члена символа веры. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. На прошлой неделе мы окончили нашу беседу вопросом. Как Иисус, будучи сам чистым и непорочным, мог родиться от грешной женщины, даже если она была девой? Чтобы ответить на этот вопрос и ответить на его на основании Библии, а также научных доказательств, нужно посмотреть на некоторые основные библейские понятия. Первое. Безгрешность и непорочность Иисуса Христа. Библия учит, что все люди грешны, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Грех вошел в человечество через преступление одного человека. Поэтому до этого времени мы все рождаемся во грехах с грешной природой и по этой причине подвергаемся проклятию и смерти. Иисус Христос, как свидетельствует символ веры, воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Евангелист Лука, говоря о его рождении, говорит: «И сила Всевышнего осени тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1.31. Заметим, что рождаемое святое будет чистое, непорочное. Христос был безгрешным, поэтому и бессмертным, до тех пор, пока не принял на себя грехи всего мира. Несмотря на то, что Христос принял человеческое тело и человеческую природу, родившись от Девы Марии, Он не принял в этом рождении осквернение грехом. Христос стал представителем всей расы Адама или всего человечества, не принимая его греховности. Он был семенем Давида по плоти, но это не делало его грешником. Поэтому невольно возникает вопрос, как это могло произойти? Библия просто отвечает. Дело в том, что грех и осквернение греховное передается через кровь, а не через плоть. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Это указывает, что греховное наследство передается по крови, а не по плоти. Иисус, приняв тело от Девы Марии, был безгрешным, потому что Он не имел ни капли грешной крови в своих венах. Второе. Происхождение крови. Стоит обратить наше внимание на наукой признанный факт, что кровь зародыша не происходит от матери. Врачи сегодня утверждают, что кровь младенца не приобретается от матери, но происходит в теле зародыша после оплодотворения. Неоплодотворенное яйцо не содержит в себе необходимых элементов для произведения крови. Кровь производится только после оплодотворения. Эту истину можно подтвердить простым наблюдением. Неоплодотворенное куриное яйцо в инкубаторе не производит жизни, а только высыхает. Но оплодотворенное проявит жизнь, и в нем можно заметить кровеносные сосуды. Библия тоже подтверждает, ибо жизнь или душа всего человека есть кровь его. Левитам 17.14. Потому что жизнь душа – тело в крови. Левитам 17.11. Так как нет жизни в яйце без оплодотворения мужским семенем, а жизнь в крови, следовательно, мужское семя есть источником крови и основание жизни. Третье. Ребенок не имеет материнской крови. Врачи сегодня опровергают неправильное понятие, что в ребенке течет материнская кровь. Кровь зародыша является результатом оплодотворения. От зачатия до рождения ни капли крови не передается матерью зародышу. Кровь матери доставляет питательные элементы и таким образом питает зародыш. Плацента или послед, пелена, объединяющая мать с ребенком, так устроена, что все растворные питательные элементы, как белки, жиры, углероды, соли, минералы и так далее, свободно передаются от матери к ребенку. Также передаются через пелену отходы. Но между матерью и ребенком не происходит обмена ни одной капли крови, ибо кровь произведена в самом младенце как результат оплодотворения. Четвертое. Свидетельство науки. Чтобы удалить всякие сомнения, приведем выдержки некоторых авторитетов в этом поле. Из учебника физиологии Говеля, второго издания, приведем выдержку. Кровь зародыша в матери не прикасается, не имеет контакта. Она разделена между собой стенкой кровеносных сосудов, зародыша и тканью. Из учебника практики акушерства Уильямс, третий выпуск, читаем. Кровь зародыша в его кровеносных сосудах не имеет общения с кровью матери. Их кровь разделена двойным слоем оболочки – эпителия. Из учебника «Сестер милосердия по акушерству» Луис Забрески, пятое издание. Когда начинается кровообращение в зародыше, оно остается отдельным и особенным от матери. Обмен веществ происходит посредством процесса, называемый осмос, просачивание. Нет прямого смешивания крови двух течений. Иначе говоря, кровь матери не течет в зародыши и наоборот. Пятое. Божие беспорочное зачатие. Господь так сотворил человека, что можно постоянно удивляться. Создав женщину, Он сделал так, что ее кровь не имеет возможности передать кровь своему потомству. Адам же, глава и представитель расы человечества, через свою кровь передает грех. Бог, чтобы искупить человечество, должен был создать безгрешного человека, то есть этот человек должен быть сыном Адама, иметь тело, но не иметь грешной адамовской крови. Надеюсь, что здесь вы видите научную биологическую причину для безгрешности Христа. Поэтому так Христос родился безгрешным от женщины. Как видим, через непорочное зачатие. Библия учит, что Христос принял плоть через Марию, став причастником человеческой расы. Но так как Он был зачат Духом Святым, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется, Луки 1:35, то есть так как Дух Святой чудотворно произвел жизнь в зародыше, а не человек, Христос не принял греховности Адама. Когда Библия говорит, что Иисус был семенем Давида по плоти, это не означает его греховность. Может быть, мы объясним это так. Сотворив первого человека Адама, Бог создал тело из праха земного, затем вдохнул дыхание жизни. Но так как сказано, что жизнь в крови, значит, это действие произвело не только жизнь, но и кровь. Первый человек согрешил, загрязнил свою кровь грехом, и это передается всему человечеству. Второй Адам, человек Иисус Христос, также получил тело из праха через Марию, но жизнь была зачата Духом Святым. Результат – чистая, непорочная кровь. А сказано, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Поэтому он мог заплатить за наш долг. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы обратим наше внимание на выражение «ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес». Да благословит вас Господь. Аминь.